Глава 21. Перерождение. Силуэты драконов плыли над раскаленной поверхностью Ламии, где магма текла, как вены планеты. Воздух дрожал от жара, пропитанный серой и запахом раскаленной магмы. Трещины в почве извергали газ. Настоящий ад. Их крылья, сотканные из тьмы и искр, рассекали космос. Каждый взмах рождал вихри света, гаснущие, как падающие звезды. Чешуя, черная, как бездна, золотыми трещинами оставляла за собой шлейфы, мерцающие в вакууме, будто хвосты комет. Кулмида, вожак стаи, парил во главе. Его тело пульсировало жаром сектора, словно сердце вулкана. Превращение золотого дракона в темного не просто сменило чешую. Оно перековало саму его сущность. Когда золотая броня, сияющая веками, почернела, впитав больную энергию сектора, он не ощутил утраты. Скорее, это было освобождение от старости и немощи. Прежняя форма, благородная и тяжелая, сковывала его законами служения, долгом перед Аэтрионом в вечном подчинении. Теперь эти оковы рассыпались, как пепел на ветру. Темная магия сектора текла в нем, как расплавленная магма. Каждый взмах крыльев отзывался эхом в космосе, потому что он стал частью этого мира. Трещины в реальности, что раньше пугали, теперь казались родными. Шрамы на теле Вселенной он чувствовал как собственные. Он стал властителем сектора, чье дыхание будило звезды. Стая тысячи драконов за его спиной делила это чувство. Их новые тела, черные и полные мощи, дрожали от энергии, как раскаленные угли, готовые вспыхнуть. Боль и дряхлость золотого прошлого ушли. Суставы больше не ныли, крылья размахивались с легкостью, а глаза, когда-то потухшие, горели огнем, отражая свет умирающих звезд. Реальность сектора, хаотичная и дикая, не подавляла их. Она звала как дом. Каждый дракон чувствовал себя частью этой тьмы, ее стражем и проводником. Они не жалели о трансформации. Золотое прошлое с его строгим порядком казалось теперь бледной тенью. Новая жизнь пылала смыслом защищать сектор, исцелять его раны, вернуть ему дыхание. Но свобода не была абсолютной. За все нужно платить. У всего есть своя цена. Темная магия сектора, что дала им силу, теперь связывала их навсегда с собой. Они чувствовали его боль, его умирающие звезды, его разломы, как собственные раны. Их долг теперь не просто жить, а хранить баланс, удерживать хаос от разрушения. Кулмида ощущал это яснее всех. Каждый его вдох вплетался в ткань сектора. Стая разделяла этот груз. Отступить означало предать не только себя, но и весь сектор. Самым невероятным было то, что родник реальности дотянулся до драконов и установил с ними магическую связь. К ним пришло понимание, что родник содержит в себе не только светлую, но и темную магию, балансируя. Они побывали и в той светлой, и теперь в темной ипостаси. Теперь кому, как не им, помочь роднику избавиться от контроля и открыть новую страницу истории темного сектора.